2. Ричи повесил транзисторный приемник на самую нижнюю ветку дерева, к которому привалился. И хотя все они укрылись в тени, солнечные лучи, отраженные от поверхности воды Киндескига, били в хромированный корпус радиоприемника, а потом уже добирались до глаз Билла. «Убери эту штуковину, Ричи», — попросил его Билл. «Она меня слепит». «Конечно, большой Билл», — тут же ответил Ричи, без всяких острот. Он не только снял радиоприемник с ветки, но и выключил, о чем Билл сразу же пожалел. Тишина, нарушаемая лишь плеском воды да далеким мерным гудением насосов дренажной системы, стала очень уж громкой. Их взгляды скрещивались на лице Билла, и ему хотелось предложить им смотреть куда-то еще. Ну чего так на него таращиться? Он что, чудик какой-то? Но, разумеется, поступить так он не мог, потому что они ждали одного, чтобы он сказал им, что теперь делать. То, что они узнали, давило мертвым грузом, и они рассчитывали, что он укажет им верный путь. «Почему я?» — хотелось ему закричать. Но, разумеется, он знал ответ на этот вопрос. Потому что нравилось ему это или нет, другого кандидата на роль лидера не было. Потому что он выдвигал идеи, потому что его брата убило неизвестно что, но главным образом потому, что он, как именно он до конца так и не поймет, стал большим Биллом. Он посмотрел на Беверли и быстро отвел взгляд от безмятежного доверия, которое читалось в ее глазах. Да и вообще, когда он смотрел на Беверли, в нижней части живота возникали какие-то странные ощущения, трепетание. «Мы не можем пойти в полицию», — наконец сказал он. Даже для его ушей голос звучал хрипло и очень уж громко. «Мы не можем пойти и к нашим предкам. Если только...» Он с надеждой посмотрел на Ричи. «Как насчет твоего отца и матери, очкарик? Они вроде бы нормальные». «Любезный», — ответил Ричи голосом дворецкого Тудлса. «Вы определенно ничего не понимаете, говоря о моих папеньке и маменьке. Они...» «Переходи на американский, Ричи», — подал голос Эдди, который сидел рядом с Беном. Там он устроился по одной простой причине. Тень Бена полностью накрывала его. Лицом, маленьким, сморщенным, озабоченным, Эдди напоминал старичка. Правая рука сжимала ингалятор. «Они подумают, что меня пора отправлять в Джунипер Хилл». Сегодня Ричи пришел в старых очках. Днем раньше дружок Генри Бауэрса, которого звали Карт Джеггермейер, подкрался к Ричи сзади, когда тот выходил из кафе с рожком фисташкового мороженого. «Ты водишь!» — закричал Джеггермейер, который весил больше Ричи на добрых 40 фунтов, и с силой ударил Ричи по спине сцепленными руками. Ричи полетел в сливную канаву, оставшись без очков и без рожка с мороженым. Левое стекло разбилось, и мать Ричи ужасно на него рассердилась, от его оправдания отмахнулась. «Я знаю только одно. Ты слишком много времени болтаешься без дела», — заявила она ему. «Похоже, Ричи, ты думаешь, что где-то растет очечное дерево, и мы снимаем с него новую пару очков, как только ты разбиваешь старую». «Ну, мама, этот парень толкнул меня. Зашел сзади, этот большой парень, и толкнул меня». Ричи уже едва не плакал. Он не мог убедить мать вникнуть в ситуацию, и бессилие причиняло больше боли, чем отправивший в канаву удар Карда Джеггермейера, такого тупого, что его даже не направили в летнюю школу. «Я ничего не хочу об этом слышать», — сухо отчеканила Мэгги Тозер. «Но когда ты в следующий раз увидишь своего отца, который придет домой, едва держась на ногах, отработав допоздна 3 дня подряд, подумай об этом, Ричи. Пожалуйста, подумай». «Ну, мама!» «Я сказала, хватит!» Резко и окончательно оборвала сына Мэгги. Хуже того, по голосу чувствовалось, что она вот-вот заплачет. Она вышла из комнаты и включила телевизор слишком громко. А Ричи, такой несчастный, остался сидеть за кухонным столом. Это воспоминание и заставило Ричи снова покачать головой. «Родители у меня нормальные, но такому они никогда не поверят». «А как насчет других ребят?» И они начали оглядываться. Билл вспомнит об этом много лет спустя. Словно искали того, кого нет рядом. «Каких?» — в голосе Стэна слышалось сомнение. «Я не могу назвать кого-то еще, кому можно доверять». «И тем не менее», — начал Билл с тревогой в голосе, а потом возникла короткая пауза. Билл думал, как продолжить.